Черныш, если посчитать дни, уже поздняя осень, не так ли, му? Они шептались, глаза их были спокойны. Проходя мимо, они краем глаза наблюдали за осенним пейзажем гор. Листья опали, и не осталось былой живости. Неизвестно, сколько времени прошло, но Чен Сюнь, ведя Черныша, подошел к месту, где жили ученики зала управления делами. У одной из деревянных хижин собралась толпа, их лица выражали грусть. Юэ Фэн ушел тихо, как дым, унесенный ветром, даже не успев попрощаться. Многие ученики недолюбливали старшего брата Юэ Фэна за его назойливость и склонность вмешиваться в чужие дела. Но, когда он ушел, множество людей пришло проводить его в последний путь. Черныш, хотя мы общались с немногими людьми, старший брат Юэ Фэн был поистине выдающимся человеком. Му. Старший брат Юэ Фэн посвятил свою жизнь своим идеалам и достиг успеха. Чен Сюнь поднял взгляд к небу, покрытому густыми облаками, и радостно сложил руки в почтительном жесте. Вот чего на самом деле добивался старший брат Юэ Фэн, не какого-то там уровня совершенствования. Му. Черныш тоже посмотрел на небо. Он не совсем понимал, но тоже был рад за старшего брата Юэ Фэна. В долине девяти звезд и в секте пяти таинств многие гнались за призрачными уровнями и силой. Только Юэ Фэн словно гнался за самими этими людьми, ежедневно напоминая младшим братьям и сестрам о ценности времени, не стремясь к бессмертию и выгоде. Чен Сюнь и Черныш встречали много людей с посредственными способностями. Кто из них смирится с судьбой? Даже старый друг Толстяк, хотя и сделал вид, что смирился, в действительности стремился к лучшей жизни в мире смертных. Юэ Фэн был человеком с обычными способностями к совершенствованию. Он выполнял мелкие задания в секте, часто оставаясь незамеченным и порой подвергаясь насмешкам. Но Юэ Фэн стал для Чен Сюня и Черныша ярким всплеском в их долгой жизни. Они не чувствовали грусти или печали, просто спокойно наблюдали, как падающая звезда спускается с небес, переходит от великолепия к угасанию и затем к разрушению. На губах Чен Сюня появилась легкая улыбка, в глазах мелькнуло понимание. Оказывается, разлука со смертью не всегда приносит только боль, печаль и сожаление, и нет нужды избегать ее, нужно просто следовать естественному ходу событий. «Черныш, пойдем». Видя, что так много людей пришли проститься, я спокоен. Старший брат Юэ Фэн наверняка был бы рад этому, ведь его поступки имели значение. Му-му. С улыбками на лицах они направились к залу вкладов. Они шли, размышляя о непрочности всего сущего, когда осенний дождь шел непрекращающимися нитями. Две фигуры постепенно исчезали в этом тумане, не оставляя за собой следа. Многочисленные люди вдали даже не заметили, что кто-то проходил мимо. Те две фигуры, казалось, не оставили и следа своего присутствия. Однако, когда они проходили мимо одного духовного дерева, их шаги замедлились, и вдруг их аура стала невероятно мощной. Горный топор на поясе Чен Сюня начал дрожать, как и рога Черныша. Их взгляды приковало к этому дереву, и вдруг они громко закричали. «Дерево журавля! Черныш, чего же мы ждем? Действуй! Му!» Громкий грохот раздался, и две фигуры постепенно удалялись, оставив только падающие капли дождя, бьющиеся о поваленное дерево журавля. Внутри зала вкладов старейшины с досадой обсуждали, как их младший брат снова пришел с Чернышом. За эти 30 лет, если бы не было запасов, маленькие заклинания секты давно бы закончились. Самое раздражающее, что младший брат не уставал, словно был одержим, и его невозможно было отговорить. Но ведь эти маленькие заклинания бесполезны для стадии заложения основ. Однако сегодня Чен Сюнь не обменивал маленькие заклинания, а взял несколько рецептов для стадии очистки ци, что позволило старейшинам вздохнуть с облегчением. Похоже, его интересы снова изменились. Они выяснили, что младший брат управляет садом духовной медицины и у него есть свои странности, что они могли понять. Но истинной целью Чен Сюня были не эти мелкие рецепты, а обмен рецепта пилюли трех начал. Эта пилюля очень полезна для культиваторов на средней стадии заложения основ, но она обладает сильным токсическим эффектом и не должна употребляться слишком часто. Это он узнал, когда помогал в алхимическом зале. Однако рецепт этой пилюли был чрезвычайно дорогим и требовал 10 тысяч очков вкладов. Но сейчас они не торопились, чтобы не вызвать подозрения и избежать ненужных проблем. А этот так называемый токсический эффект, как выяснил Чен Сюнь, не проявлялся в его собственноручно изготовленных пилюлях. Они собрали семена с каждого растения в саду духовной медицины и вновь посадили растения того же возраста. Большая формация никак не реагировала, они уже тщательно ее проверили. Многие из этих растений они не знали по свойствам, просто распознавали их внешний вид. Но в рецептах для стадии очистки ци этих трав точно не было, лучше перестраховаться. Вернувшись в сад духовной медицины, они заметили, как трава качается на ветру. Чен Сюнь переоделся и взял сонну, а Черныш увешал себя колокольчиками. Затем они снова подняли гроб. «Черныш, ритуалы в жизни необходимы. Мы проводим старшего брата Юэ Фэна в высшие миры с наивысшими почестями нашей маленькой горной деревни. Муму». Как только слова прозвучали, зазвучал пронзительный звук сонны, Черныш яростно зазвонил колокольчиками, начался ритуал. Они были серьезны, в таких делах нельзя быть небрежными. Один человек и бык работали весь день. Друг ушел, и с этим ничего не поделать, пора было сесть и помянуть. Чен Сюнь взял свой горный топор и вместе с Чернышом отправился на охоту. Птицы и свиньи сада духовной медицины вздохнули с облегчением. В горах снова раздавался громкий грохот, ученики, летящие на мечах, вздрагивали и предпочитали обходить стороной, чтобы не мешать мастеру-дровосеку. В глубине леса, среди поваленных деревьев, Чен Сюнь смотрел на дерево журавля и холодно усмехнулся. Вдруг он повернулся к Чернышу и спросил: «Черныш, у тебя остались добродетели, Муму?» Черныш встрепенулся от этих слов и выпустил поток магической силы, мгновенно доставая маленькую книжечку, в которой они записывали накопленные добродетели за последние годы. По словам Чен Сюня, Черныш слишком бездумно тратил добродетели, поэтому нужно было их фиксировать. Черныш нервно перелистывал страницы, его глаза округлились от напряжения, и на лбу выступил пот. Похоже, что все добродетели были израсходованы на ритуал для мастера на стадии золотого ядра в последний раз. «Муму», Черныш издавал тихие звуки, с надеждой глядя на Чен Сюня. «Увы, похоже, что нет», тихо вздохнул Чен Сюнь, вдруг вспомнив что-то. «Черныш, нам придется взять в долг у небес и Будды. Дело старшего брата Юэ Фэна не терпит отлагательств. Муму, конечно, можно занять, но потом мы обязательно должны будем вернуть. Сейчас в секте трудно накапливать добродетели, небеса и Будда поймут нас. Му». Черныш вскочил от возбуждения, уверенный, что небеса и Будда простят его. «Муму, Черныш, начинай ритуал. Пусть в следующей жизни старший брат Юэ Фэн станет обладателем высочайшего небесного духовного корня, достигнет стадии заложения основ за день, стадии золотого ядра за месяц и станет непобедимым в этом мире». Чен Сюнь сел в позу лотоса, слегка прикрыв глаза, и начал тихо произносить заклинание. Его магическая сила тихо выходила наружу, и вокруг них начали виться синие дымки, создавая все более профессиональную атмосферу. «Му». Черныш мощно фыркнул и достал из пространственной сумки ароматическую урну, лепестки цветов и несколько талисманов. Он бегал вокруг Чен Сюня, громко мыча, создавая подходящую атмосферу и добавляя торжественности. Они провели в лесу полдня. Чен Сюнь нес дрова, а Черныш тащил пойманных животных. С радостью и чувством полного удовлетворения они вернулись в сад духовной медицины. Два стража у входа в сад все больше недоумевали, наблюдая за ними. Младший брат Чен Сюнь совсем не походил на культиватора, а скорее на обычного смертного. Его черный бык духовный зверь выглядел не менее странно, совсем не как духовный зверь на стадии заложения основ, а как обычный деревенский бык. Глава 82. Солнце вставало и заходило, звезды меняли свои места, дни проходили один за другим, и Чен Сюнь с Чернышом становились все счастливее. Иногда старшие братья, охраняющие сад духовной медицины, тайно завидовали им. Казалось, что у них не было никакого стремления к повышению уровня. Они могли взять меч и внезапно взлететь, через мгновение испуская радостные крики в небесах, или отправиться на охоту и рубку дров. Они все делали с удовольствием. Самым удивительным было то, что они часто приносили с собой красивые большие камни и были так рады, что те даже не знали, что сказать. Может быть, в мире совершенствования, когда у тебя нет стремления к достижению новых уровней, у тебя нет и забот. Время текло, годы проходили, и вот уже 20 лет прошло с тех пор, как Юэ Фэн отправился в высшие миры. Чен Сюнь и Черныш ежегодно ходили к нему на могилу, чтобы зажечь благовоние и почтить его память. Секта выделила специальное место для упокоения учеников. Это была гора с бесчисленными надгробиями, названная «Бессмертный покой». За эти годы Чен Сюнь и Черныш вложили свои очки бессмертия в защиту и сущность всего сущего, и их жизнь стала все более спокойной. Они никогда не стремились к славе, не враждовали ни с кем и были довольно дружелюбны. Даже если кто-то и хотел бы причинить им неприятности, у него не хватило бы духу это сделать. Их текущие показатели очков бессмертия были такими: сила – 21, скорость – 21, сущность всего сущего – 22, магическая сила – 51, защита – 50. Тем временем столкновения между культиваторами в королевстве Цань и королевстве Ву неожиданно прекратились. Говорили, что готовится нечто большое. Однако обе стороны демонстрировали значительную мощь и начали строить формации на границе двух стран. Тайное царство горы Южного Ковша официально объявило о закрытии на 500 лет, чтобы предотвратить вымирание духовных трав. Это правило было установлено давно, и все его понимали. Но как только новость разлетелась, среди сект начались громкие жалобы и ропот, разжигая боевой дух. Что делать без ресурсов для совершенствования? Единственный выход – война с Ву. Некоторые секты даже проявляли больше боевого духа, чем 10 крупнейших сект, видя в этом шанс для своего восхождения. В истории мира совершенствования каждая секта и каждый великий мастер возносились за счет борьбы за ресурсы. Независимо от твоих способностей к совершенствованию, никто не может устоять перед таким соблазном. Кто не хочет продвинуться быстрее на пути к бессмертию? Эти новости Чен Сюнь услышал на собрании в зале совета. Глава секты также сказал, что война между миром бессмертных двух стран неизбежна, и эти разногласия возникли не вчера. Он призвал всех культиваторов на стадии заложения основ быть готовыми к любым приказам 10 великих сект. Война между бессмертными двух стран – это долг каждой секты. Новость была подтверждена, и все секты начали подготовку. Кто мог предоставить людей, предоставлял людей, кто мог дать духовные камни, давал камни. Весь мир совершенствования королевства Цань был охвачен волнением и готовился к великому потрясению. В то время Чен Сюнь держал деревянную чашку, наполненную настоем из гаджи и других драгоценных трав, добавив туда пару духовных растений для поддержания здоровья. Несмотря на то, что сущность всего сущего не вызывала никаких побочных эффектов после отдыха, психологические травмы оставались значительными. Особенно важно было поддерживать здоровье, поскольку они ежедневно выращивали духовные травы. Чен Сюнь постоянно пил настой, куда бы ни шел. Он учился медицине у Нинксы много лет и не хотел терять эти знания. Он даже сделал Чернышу маленькое деревянное ведерко с длинной трубочкой, чтобы тот мог пить, когда захочет. Черныш был в восторге несколько дней и даже написал на земле, что его совершенствование улучшилось. И действительно, этот настой помогал не только телу, но и медленно лечил их душевные раны, оказывая положительное воздействие. Чен Сюнь сидел на собрании и время от времени потягивал чай для здоровья. Услышав новости о предстоящей войне, его чашка дрогнула, а в глазах отразилось удивление. Черныш, сидевший рядом, тоже был ошеломлен. Они обменялись глубокими взглядами, осознавая, что битва за ресурсы между двумя странами вот-вот начнется. После окончания собрания Чен Сюнь и Черныш поспешно начали готовиться ко всему. Если придется сражаться, они будут готовы, а если нет, то должны быть пути для отступления. Но сейчас обе стороны только готовились, ведь война в мире совершенствования не начинается просто с одного крика. Секта пяти таинств, ущелье горного ручья, сад духовной медицины. Чен Сюнь разложил карту королевства Цань, которую принес ему Ши Цзин, и нахмурился. Карта была огромной, и Чен Сюнь с Чернышом стояли по диагонали, рассматривая ее. На севере Цань лежала страна Ву, на юге – бескрайний горный хребет, обозначенные как место, где часто появляются великие демоны. На востоке были многочисленные небольшие страны и пустыня, но ни одна из них не была такой могущественной, как Цань и Ву. На западе простирались безлюдные земли и великая равнина разорванного неба. Ши Цзин говорил, что на другом конце этих земель может быть сверхдержава, которая в несколько раз сильнее королевства Цань. «Черныш, что ты думаешь?» – тихо спросил Чен Сюнь, его взгляд стал глубоким. «Этот мир действительно велик». «Му», Черныш с любопытством и волнением смотрел на карту. Каждый раз, глядя на нее, он испытывал смесь восторга и тревоги, как можно обойти все эти места за одну жизнь. «Если мы не сможем выдержать напор, конечно, нужно готовить пути отступления. За пределами наших возможностей нельзя идти на рожон, Черныш». Чен Сюнь внезапно выкрикнул с возбуждением в голосе. Куда ты хочешь бежать? Укажи место, и мы пойдем туда вместе. Где бы ни оказались, дом, там, где мы вместе. Му-му, Черныш, возбужденный, подбежал и начал тереться о Чен Сюня, кладя голову ему на плечо. Ха-ха-ха, Черныш, быстрее указывай. Чен Сюнь крепко обнял Черныша, его глаза светились, их сердца били быстрее, и они с восхищением смотрели на карту. Такой необъятный мир, и вечная жизнь казалась еще более заманчивой. К тому же рядом был верный друг, с которым они делили все трудности и радости. Это чувство действительно трудно понять обычным людям. Му, Черныш протянул передние копыта и указал на запад, затем посмотрел на Чен Сюня. В его мыслях север был недоступен, потому что там была страна Ву. На юге жили великие демоны, что было слишком опасно. Восток полон мелких стран, как рассказывал Чен Сюнь, и там всегда шли войны. Оставался только запад. Если за бескрайними равнинами действительно есть сверхдержава, то там, вероятно, стабильная обстановка и все живут по справедливости. Хорошо, Черныш, если что-то случится, мы побежим на запад, и никто нас не остановит. Черт возьми, кто за нами погонится, умрет. Ха-ха-ха, Му-му. Черныш громко заревел и мгновенно бросился собирать вещи, готовясь к немедленному отступлению по приказу Чен Сюня. Эй, Черныш, что ты делаешь? Закричал Чен Сюнь. Му, сейчас же не время, две страны еще не начали войну, зачем спешить? Если не справимся, тогда побежим. Но сначала мы должны сражаться. Му, Черныш усмехнулся, понимая, что слишком увлекся, и остановился. Чен Сюнь, улыбаясь, покачал головой и снова взглянул на карту. На ней было много пустых мест. Очевидно, это места, где расположены великие секты. Эти места нужно было избегать, чтобы не натолкнуться на что-то неприятное и не привлечь ненужных проблем. Теперь в его голове была примерно составлена карта 9 провинций королевства Цань. Хотя деталей было немного, направления были ясны. Он аккуратно сложил карту, дорожа подарком от Ши Цзина. Даже деревянная фигурка имела для него значение, так как представляла добрые намерения другого человека. Глава 83. Два дня спустя, когда солнце опустилось за горизонт и наступили сумерки, на небосклоне взошла яркая луна, освещая ночное небо, усыпанное звездами. На главных пиках секты пяти таинств было много людей. Они вышли наружу, и в их глазах сияло восхищение, когда они смотрели на небо. Горы казались черными, как железо, величественные и внушительные, как огромный океан. Между вершинами парили в воздухе многочисленные ученики секты, пораженные увиденным. Повсюду царила тишина и спокойствие, ночная тьма сливалась с мягким светом луны. Вдруг тишину разрезала падающая звезда, оставившая за собой яркий след. И в этот момент в ночном небе стали появляться все больше метеоров, словно светящиеся ленты, озаряя весь небосвод. Хотя они исчезали мгновенно, метеоры становились все более частыми, ночное небо наполнялось яркими вспышками, как будто трещинами, в которые проникал свет. Мириады метеоров пролетали все быстрее, освещая весь горный хребет нефритового бамбука. Тишина. Вся горная гряда замерла, можно было услышать, как падает иголка. Напряжение, уже и без того ощутимое, внезапно стало давящим. Ученики замерли, глядя в небо с ужасом и удивлением. И тут раздался рев. Вся гора наполнилась шумом и криками изумления. Звездный дождь в ночи – это же легендарное явление. Небесные тела падают – это дурной знак. Поток бедствий – неужели мир совершенствования ждут серьезные перемены? Как такое возможно? Внезапно тишина гор нефритового бамбука была нарушена криками, волны звука взмыли в небеса, и многие ученики кричали, утратив самообладание. На главных вершинах культиваторы на стадии золотого ядра стояли в воздухе с нахмуренными лицами. Они переглянулись, и выражения их лиц слегка изменились, но они продолжали смотреть на небо. Метеоры все еще оставляли яркие следы, пролетая по небу, словно излучая всю накопленную за жизнь энергию и красоту, создавая потрясающее зрелище. Эти метеоры неведомо откуда взялись и куда направлялись, их было бесконечное множество, словно сон. Но в одном месте атмосфера отличалась от напряженной обстановки гор. Это место – сад духовной медицины в ущелье горного ручья. На поляне можно было увидеть юношу, который взволнованно кричал. Рядом с ним был черный бык, который тоже возбужденно мычал. Они выглядели невероятно счастливыми, а не испуганными. Вот это да, Черныш, вот это да, Му-му. Они обнялись, трясясь от волнения, и продолжали указывать на небосвод, покрытый множеством ярких метеоров. Это было захватывающее зрелище, которое они никогда раньше не видели. «Младший брат Чен Сюнь, выходи скорее. Младший брат Чен Сюнь, такое чудо стоит увидеть вместе». Амулет Чен Сюня непрерывно вибрировал. Он взмахнул рукой, и волна энергии разошлась, открыв запретную зону. Появились две фигуры, это были Ши Цзин и Лю Юань. Они все еще помнили свое обещание. Если выпадет возможность, они обязательно отправятся в путешествие вместе. Ши Цзин с его острыми чертами лица и мощной аурой выглядел сильным. Вокруг него витал слабый смертоносный дух. Казалось, он достиг стадии заложения основ, и секта позволила ему пройти боевую подготовку. Лю Юань выглядела более зрелой и утонченной, ее длинные волосы свободно падали на спину, собранные серебристой лентой. «Старший брат Ши, старшая сестра Лю, ха-ха-ха, давайте скорее, Му-му!» Чен Сюнь и Черныш радостно кричали. Рядом тихо проходила дикая курица, которая недавно гуляла на свободе. Чен Сюнь спокойно прошел мимо нее, но вдруг резко схватил ее за спину, громко крикнув: «Черныш, разжигай костер, скорее, му, кудах!» Курица в ужасе забилась, но не смогла вырваться из крепких рук Чен Сюня. Их действия были настолько отработаны, что уже через несколько минут аппетитный аромат распространился повсюду. Даже магию использовали для приготовления, что привело Ши Цзина и Лю Юань в замешательство. «Пошли, пошли, найдем хорошее место. Я еще позову младшего брата Цзикуна». «Цзикун, это тот знаменитый управляющий из внешней секты? Кажется, я что-то о нем слышала». «Да, мы родом из долины девяти звезд. Мы были на одной летающей лодке». «Му». Вся компания взмыла в воздух на своих мечах и быстро пересекла сад духовной медицины, направляясь к подходящему месту для наблюдения за метеорами. Даже два стража у входа в сад духовной медицины перестали медитировать, глядя на небо с изумлением. Это явление продолжалось слишком долго, явно не предвещая ничего хорошего. Не только секта пяти таинств, но и десять великих сект, и ученики других сект, а также странствующие культиваторы выглядели испуганными. Существует множество легенд о звездопадах, и ни одна из них не сулила ничего хорошего. В королевстве Цань, от королевской семьи до простых граждан, все вышли из домов, с ужасом смотря на небо. Это явление вызвало бурные обсуждения по всей стране. Такого не происходило уже тысячи лет, и это событие навсегда останется в истории. Все поколения станут свидетелями этого исторического момента. Патриархи десяти великих сект вышли из затворничества, стоя в воздухе, их сила ощущалась повсюду. Лица их были серьезными, небесное явление предвещало беду. Некоторые из старейшин начали подозревать, что это явление может касаться не только стран Цань и Ву. Может быть, что-то произошло в том древнем мифическом месте. Однако в их кругах ходили лишь слухи, никто не знал точного местоположения этого места, лишь предполагали, что оно очень далеко. Внутри горных врат секты пяти таинств раздавались громкие крики, вызывая невероятный шум. Шум пронесся по вершинам, деревьям, вызывая звуки, которые отражались в ночном небе. Цзикун этой ночью тоже был в секте, стоя на пустыре и смотря в небо, его лицо оставалось холодным, предупреждая всех, чтобы не приближались. Ученики управления делами внешней секты держались на расстоянии, боясь его. Наставник Цзи был крайне опасным человеком, его смертоносная аура говорила о том, что он убил множество культиваторов. Из-за его холодной, но красивой внешности одна из учениц стадии заложения основ попыталась предложить ему стать ее даосским партнером, но он безжалостно отказал, сказав лишь: «В моем сердце уже есть тот, кого я поклялся защищать, я не могу быть с тобой, я буду ждать тебя». Она оставила только эти слова и ушла в одиночестве. Цзикун наблюдал за этим ночным явлением с ощущением неуверенности. В этом бесконечном мире люди остаются малозначительными. Вдруг его амулет засветился. Цзикун нахмурился, отправив туда свое сознание, но неожиданно его губы изогнулись в улыбке. Он запрыгнул на меч и полетел в определенном направлении. Свист, свист. Ученики были поражены. Наставник Цзи, пролетая мимо, улыбался, редкое зрелище для них. Они даже не могли себе представить, чему мог улыбаться такой суровый человек. Глава 84. На вершине горного утеса, где все горы лежали у них под ногами, стояли четверо людей и черный бык. Какое впечатляющее зрелище! Никогда не видел такого чуда природы. Так красиво, так ярко. Смотри на восток, Черныш, иди сюда, Му-му. Но это также может быть дурным знаком. Старший брат Чен, младший брат Черныш, будьте осторожны. Они разговаривали, изумленно глядя на небо. Их опыт был не так глубок, как у старших, и они не думали о возможных последствиях так серьезно. Однако время от времени кто-то из них вспоминал страшные легенды о таких небесных явлениях. Чего бояться? Я и Черныш когда-то даже сидели в тюрьме. Если произойдет что-то действительно грандиозное, все равно не сбежим, так что лучше наслаждаться моментом. Му-му. Чен Сюнь, смеясь, обнял Черныша, в другой руке держа куриный окорочок, которым время от времени угощал своего друга. Что? Младший брат Чен сидел в тюрьме, удивилась Лю Юань, ведь тюремное заключение обычно полагалось только преступникам. Ши Цзин и Цзи Кун тоже смотрели на Чен Сюня с удивлением. Он всегда казался хорошим человеком. Да, конечно, все началось, когда я был юный, мы с Чернышом работали кузнецами в городе Спокойной Скалы. Чен Сюнь начал рассказывать истории, а Черныш, жестикулируя, старался добавить свои комментарии. Ветер свистел вокруг них, деревья шумели, как будто дышали вместе с горами, создавая мистическую атмосферу. Тем временем на звездном небе все еще пролетали метеоры, свободные и грациозные. Чен Сюнь продолжал. В конце концов, великий судья выпустил нас с Чернышом на свободу. Му-му, ха-ха-ха. Все трое рассмеялись, покачав головами. История Чен Сюня была явно преувеличена и неправдоподобна. Лю Юань прикрыла лицо рукой, слегка покраснев от смеха. Младший брат Чен и Черныш всегда были такими оптимистичными. Вдруг внезапный грохот нарушил спокойствие. Небо содрогнулось, и огромные метеоры начали стремительно падать, излучая яркий белый свет. Взгляд всех был прикован к этому внезапному и ослепительному зрелищу. «Эй, Черныш, подними меня, быстрее!» — закричал Чен Сюнь. «Му!» Черныш мгновенно встал на ноги, подняв Чен Сюня на свои плечи. Чен Сюнь уселся на шею быка, крепко держась за его рога. Они смотрели на звездный дождь, стоя на краю утеса. В их глазах была бесконечная надежда и мечты. Возможно, те, кто ушел, были где-то там, среди этих звезд. «Черныш, загадывай желание. Оно обязательно сбудется, это прекрасное событие. Му-му». Они закрыли глаза, наслаждаясь горным ветром, шепча слова, полные искренности и надежды. Ши Цзин, улыбаясь, кивнул Цзи Куну, и тот ответил ему такой же улыбкой. Друзья Чен Сюня становились друзьями Цзи Куна. Лю Юань села на край утеса, ее серебряная лента развивалась на ветру и попала в руки Ши Цзина. Он аккуратно собрал ее волосы и завязал ленту. Они давно испытывали чувства друг к другу и, сидя вместе, смотрели на небо с улыбками на лицах. Цзи Кун стоял позади всех, его руки были сложены за спиной. Он наблюдал за метеорами, проходящими в его глазах, и выглядел глубоко задумчивым. «Эй, у нас тут что-то намечается. Черныш, брат Цзи, смотрите!» Неожиданно громко сказал Чен Сюнь, нарушив тишину. «Когда свадьба? Я в этом деле мастер. Ха-ха-ха!» «Му!» Черныш повернул голову, глядя на Ши Цзина и Лю Юань с любопытством. «Почему они сидели так близко?» «Эй, младший брат Чен, не стоит так говорить!» Покраснел Ши Цзин и немного отодвинулся, осознавая, что подобные вопросы требуют разрешения мастера. Лю Юань опустила голову, смущенная, ее лицо покраснело. Хотя она и достигла стадии заложения основ, ее скромность и стеснительность не изменились. «Хаем!» Цзи Кун слегка улыбнулся. «Вуху! Му!» Чен Сюнь кричал на звездное небо, и Черныш кричал вместе с ним. Несколько метеоров пролетели, оставив за собой яркие следы, такие же настоящие, как и печальные. Эхо их криков разнеслось по всему ущелью, вызывая призрачные отклики. «Давайте, младший брат Цзи, старший брат Ши, старшая сестра Лю, кричите. Такое событие бывает раз в несколько тысяч лет. Му-му». Чен Сюнь и Черныш убеждали их, когда еще можно было так проявить себя и загадать заветные желания. Трое немного колебались. Для культиваторов такие действия казались слишком мерзкими. Но Чен Сюнь не отступил. Он заставил Черныша поднимать всех по очереди, даже Лю Юань. В глазах Черныша не было различий между мужчинами и женщинами, были только друзья. Ха-ха-ха, Черныш, Му. С вершины утеса раздавались крики и смех. В конце концов, все четверо вместе с быком присоединились к Чен Сюню и Чернышу, громко крича в небо. Их крики эхом разносились по горам. Чен Сюнь и Черныш кричали громче всех, поражая учеников, заставляя их гадать, что же происходит. Затем они вернулись к краю утеса и начали разговаривать, избегая тем о культивировании уровня мастерства, обсуждая только природу и красоту. Небесное явление продолжалось целый час, и в это время в странах начинались беспорядки, обсуждения и волнения. Ученики секты пяти таинств обсуждали произошедшее, и многие из них возвращались к тренировкам, понимая, что каждая частичка силы может спасти им жизнь. Горный хребет нефритового бамбука снова стал тихим, словно забыв о недавнем шуме и волнении. Мастера пиков парили в воздухе, спеша к главному залу секты, где уже горели огни. Чэн Сюнь и его друзья оставались на утесе. В следующем году состоится столетнее празднование в королевстве Цань. «В городе Юйсю будет очень оживленно», – задумчиво сказал Ши Цзин, глядя на остальных. «Я и младшая сестра Лю отправимся туда, а вы двое, я пойду с внешним управляющим, старейшиной Ли. Приказ уже отдан», – холодно сказал Цзи Кун, взглянув на Чэн Сюня. «Празднование продлится год. Будут три аукциона, организованные 10 великими сектами. Даже культиваторы из других стран приедут. Наш мастер тоже пойдет», — улыбнулась Лю Юань, добавив. «Говорят, что будут состязания между гениями великих сект, цветочные фестивали и другие грандиозные события». После этих слов аура Ши Цзина стала более острой. Это было одной из целей его поездки — сразиться с гениями других сект и продвинуться в своих навыках, что было намного эффективнее, чем просто медитировать в уединении. Конечно, Чэн Сюнь и Черныш были исключением из этого правила. Чэн Сюнь взглянул на друзей, немного смущенно спросил: а почему мы с Чернышом ничего об этом не слышали?» «Му», Черныш тоже выглядел озадаченным. «Была ли на карте такая область?» Глава 85. Глава 85. Ши Цзин и Лю Юань выглядели удивленными. Неужели младший брат Чэн Сюнь действительно не общается с другими? Ведь это знание – часть основного образования для культиваторов на стадии заложения основ, и старшие обязательно должны были сообщить ему об этом. Цзи Кун слегка нахмурился, взглянув на Чэн Сюня и Черныша с долей сострадания, которое он быстро спрятал. Чэн Сюнь заметил их реакцию и, улыбаясь, объяснил: «Мы с Чернышом мало с кем общаемся». «Му», Черныш фыркнул в подтверждение, намекая на то, что они обычно гуляют сами по себе и не мешают другим. «Младший брат Чен, ничего страшного, разверни карту», — сказал Ши Цзин, улыбаясь, будто понял, в чем дело. «Я покажу тебе, где это находится». «Младший брат Чен, Черныш, вы», — начала говорить Лю Юань, но тут же ее охватило божественное сознание Ши Цзина. «Город Юйсю находится на западе королевства Цань, рядом с пустой территорией Великой Равнины Разорванного Неба», — сказал Ши Цзин, указывая на карту. «Вот здесь, это большой город, населенный культиваторами со всех концов света». «Спасибо за объяснение, старший брат Ши», — сказал Чэн Сюнь, кланяясь и глядя на карту. «Черныш, смотри, это город культиваторов». «Му-му», Черныш тоже принюхался к карте, словно пытался запомнить ее запах, чтобы потом найти дорогу. «Младший брат Чэн, Черныш, поехали с нами», — предложил Ши Цзин искренне, глядя на любопытного Чэн Сюня и Черныша. «С нами будет наш мастер, так что опасности не будет. Также будут несколько старших братьев и сестер». Он хотел познакомить Чэн Сюня с другими членами секты. Чэн Сюнь был человеком, которого трудно было не любить. «Старший брат Ши, для участия в аукционах нужно много духовных камней. У нас их мало, так что мы не будем участвовать, и в битве гениев нам нет смысла участвовать, мы не умеем сражаться», — сказал Чэн Сюнь, улыбаясь и похлопывая Черныша по спине. «Если это не трудно, привезите нам список товаров с аукциона. Мы с Чернышом хотим расширить кругозор». «Му-му», Черныш радостно замычал, представляя себе множество удивительных сокровищ. «Конечно, мы обязательно привезем», — ответила Лю Юань с уверенностью, даже не дав Ши Цзину возможности сказать что-то еще. Эта просьба была незначительной, но казалась чрезвычайно важной для Чэн Сюня и Черныша. Ши Цзин и Лю Юань ушли, погруженные в мысли. Их настроение стало несколько мрачным, и они больше не чувствовали той радости, что была раньше. На утесе остались только Чэн Сюнь, Черныш и Цзи Кун. «Младший брат Чэн, младший брат Черныш, вы ищете что-то конкретное?» — спросил Цзи Кун, стоя за ними с серьезным выражением лица. «Если что-то нужно, я могу помочь». «Старший брат Цзи, не стоит, мы просто хотим расширить кругозор», — ответил Чэн Сюнь, оборачиваясь и улыбаясь. «Иди, занимайся своими делами, мы с Чернышом еще побудем здесь». «Му-му», — радостно мычал Черныш, его большие глаза сияли, как полумесяцы. Они действительно просто хотели узнать больше, на случай, если найдут что-то ценное в будущем. «Нет, я останусь с вами ненадолго», — спокойно сказал Цзикун, глядя вдаль. В темноте были видны лишь слабые огоньки от жилищ учеников. Лунный свет этой ночью был неравномерным, но свет и тени сливались в гармоничную мелодию, и лишь ветер бесцельно бродил по горам. Чэн Сюнь с серьезным выражением лица смотрел вдаль, за спину заложив руки. На мгновение в его облике мелькнуло нечто неописуемое, похожее на скрытую мощь. Цзи Кун заметил это, и на мгновение его глаза сверкнули. Но уже через секунду Чэн Сюнь сидел рядом с Чернышом, весело смеясь. Цзи Кун подумал, что это ему показалось, и продолжал молча стоять рядом. Спустя час Цзи Кун тихо ушел. В этот вечер в зале управления делами внешней секты должна была состояться встреча. В мире совершенствования каждый был занят. На краю утеса, под продолжающимся ветром, остались только Чэн Сюнь и Черныш. Они, глядя на звездное небо, выглядели задумчивыми и искренними. «Черныш, я загадал много желаний. Сегодня расскажу тебе несколько», — сказал Чэн Сюнь с легкой улыбкой. Его взгляд был отстраненным. «Му», — удивленно мычал Черныш, — «он загадал только одно желание. Му-му, первое желание, чтобы мы всегда были вместе, в жизни и смерти неразлучны», — сказал Чэн Сюнь, обняв Черныша, его глаза светились нежностью. «Второе, чтобы наши друзья жили счастливо, даже в следующей жизни». «Му-му», — Черныш кивнул, но в его глазах мелькнула тревога. Он не знал, что можно загадать несколько желаний. «Третье, чтобы мы всегда были счастливы, ха-ха-ха». Внезапно рассмеялся Чэн Сюнь, но затем его лицо стало серьезным. Старый деревенский староста, дедушка Сунь, мастер Нинг, старший брат Юэ Фэн и все наши друзья, которых мы когда-то знали, они все появились только что. «Му, звездопад вовсе не является плохим предзнаменованием. Это их духи на небесах пришли навестить нас. Му», — радостно воскликнул Черныш, веря словам Чэн Сюня, он бы не стал ему врать. «Они действительно ушли в другое место, они исчезли. Его добрые деяния не были напрасны. Черныш, такое явление, происходящее раз в несколько тысяч лет, мы все вместе его видели, ты разве не понимаешь?» Улыбаясь, сказал Чэн Сюнь, глядя на своего друга. «Му-му», весело мычал Черныш, сидя рядом с Чэн Сюнем и тихо бормоча что-то. Они сидели на краю утеса, глядя на звезды, и тихо разговаривали всю ночь, словно у них было бесконечно много тем для обсуждения. На следующее утро на востоке появилась великолепная заря, воздух был наполнен легкой туманной дымкой. «Черныш, новый день, вперед, Му!» Они весело побежали вниз по утесу, наслаждаясь свежим утренним ветром. Их глаза светились необъяснимым возбуждением. Однако, когда они подошли к большой формации сада духовной медицины, их остановил мужчина средних лет. Он был среднего роста, с квадратным лицом и выглядел немного усталым. «Младший брат, подожди, можно поговорить?» Мужчина внимательно смотрел на Чэн Сюня, его голос был полон силы. Он был культиватором средней стадии заложения основ, и невозможно было определить его возраст. Его тело излучало аромат лекарственных трав, что говорило о его занятии. Чэн Сюнь ненадолго задумался, затем, кланяясь, сказал с улыбкой: «Старший брат, говорите». Мужчина кивнул, и его лицо оставалось непроницаемым. Он использовал свою магическую силу, чтобы открыть проход в барьере формации, тем самым подтверждая свою личность. Чэн Сюнь слегка покачал головой, оставаясь вежливым, но непреклонным. «Старший брат, если у вас есть что сказать, говорите здесь. Мне не очень нравится ходить в чужие места». «Хорошо, как скажет младший брат», — спокойно ответил мужчина. В его глазах была заметна отчаянная надежда. Они начали разговор у входа в сад духовной медицины, и вскоре Чэн Сюнь понял суть дела. Глава 86. Этот человек по имени Сюй Вэньлинь является управляющим сада духовной медицины на озере Чушуан. Ранее он также помогал управлять садом духовной медицины в ущелье горного ручья, но, услышав о приезде Чэн Сюня, решил переехать. Он не хотел пропустить это столетнее празднование и имел кое-какие личные дела, поэтому вернется не раньше, чем через несколько лет, попросив Чэн Сюня помочь ему с уходом за духовными растениями. Сюй Вэньлинь расспросил о Чэн Сюне и узнал от двух старших братьев, которые охраняли место, что тот не имеет странного характера, хотя его поведение иногда кажется немного эксцентричным. «Брат Сюй, я могу согласиться на это, но нужен хотя бы один свидетель, не так ли?» Чэн Сюнь выглядел обеспокоенным, но затем улыбнулся. «Кроме того, У сада духовной медицины на озере Чушуан уже есть хозяин. Брат Чен, не беспокойся, если ты согласишься, я сразу же доложу в зал алхимии. Сюй Вэньлинь сохранял спокойствие. Он понял намерение Чен Сюня. Годовой вклад, разумеется, также будет считаться твоим. Это не поручение от секты. Он не хотел никому быть обязанным и предпочитал, чтобы все было четко и справедливо, считая это проявлением взаимного уважения. Брат Сюй, я согласен. Чен Сюнь кивнул. Он ценил людей, которые говорят прямо, без обиняков. Если бы брат Сюй хотел воспользоваться им и Чернышом, он бы сразу нашел предлог, чтобы уйти. В мире смертных он уже усвоил достаточно уроков и понимал немало, они не друзья и нет никаких обязательств друг перед другом. Брат Чен, я рад это слышать. Сюй Вэньлинь поклонился и облегченно вздохнул. Он уже обращался к нескольким людям, но все отказались, не желая связываться с садом. Кроме того, это столетнее мероприятие, и многие не хотели его пропустить. Если бы у него не было личных дел, он бы не обратился к Чен Сюню. Даже если оставить духовные растения без присмотра на год, больших проблем не будет. Брат Сюй, тогда отправляемся в зал алхимии. Прошу, брат Чен, Сюй Вэньлинь изменил свою манеру общения, став более искренним, но явно пребывал в нетерпении. Два дня спустя Чен Сюнь и Черныш вместе с людьми из зала алхимии тщательно проверили сад духовной медицины на озере Чушуан. Теперь они хорошо разбирались в росте духовных растений. Лучше проверить все заранее, чтобы избежать проблем в будущем и чтобы ответственность за возможные неприятности не легла на них. Осторожность – залог успеха. Сюй Вэньлинь и старейшины из зала алхимии были поражены их дотошностью. Благодаря великой формации духовным растениям и так ничего не угрожало. Брат Сюй, не беспокойтесь, закрытые пещеры будут оставаться закрыты, мы их не тронем. Му, хорошо, тогда спасибо, брат Чен, Сюй Вэньлинь поклонился, его выражение лица не изменилось. Через два дня, после передачи всех дел в зале алхимии, брат Сюй покинул место, оставив только входной знак и амулет передачи. Сад духовной медицины на озере Чушуан. В центре этого места находится большое озеро, напоминающее безупречный изумруд. Его сверкающие воды отражают голубое небо и белые облака. По всему озеру растут различные духовные растения. Эти духовные растения отличаются от тех, что растут в саду духовной медицины в ущелье, но их количество примерно такое же, и все они были редкими. На берегу озера тихо стоят ивы, ветви которых колышутся на ветру. Легкий бриз, рябящий голубую гладь озера, создает умиротворяющую атмосферу. Чен Сюнь и Черныш стояли на берегу озера, вглядываясь вдаль, и оба улыбались, понимая друг друга без слов. «Черныш, давай соберем здесь немного семян. В будущем они нам пригодятся», — сказал Чен Сюнь, заложив руки за спину и глубоко вздохнув. Черныш слегка качнул хвостом, успокаиваясь и наслаждаясь пейзажем. Он любил смотреть на природу, особенно когда был рядом с Чен Сюнем. «Черныш, сначала понаблюдаем какое-то время и не будем делать лишних действий. Мы получаем вклад, значит, должны хорошо заботиться о саде». Му, Чен Сюнь и Черныш начали свои хлопоты, каждый день приходя в сад. Они ухаживали не только за духовными растениями, но и за цветами, травами и деревьями, поддерживая все в изначальном виде. Весна сменилась осенью, и вот прошел год. Они добавили очки бессмертия в сущность всего сущего. Сегодня секта пяти таинств представала в своем величии. Огромные корабли парили в воздухе, духовные звери летали по небу, создавая грандиозное зрелище. Мерцающие радужные огни озаряли горы нефритового бамбука. Все старейшины на стадии золотого ядра, кроме тех, кто был в уединении, стояли на своих местах. Некоторые ученики поднялись на корабли секты вместе с наставниками, чтобы увидеть мир во всей его красоте. Гул, гул. Небо разрывалось от грохота, а многочисленные ученики, стоящие на разных горных вершинах, смотрели с завистью. У них еще не было возможности сесть на эти летающие корабли. Большинство учеников на стадии очистки ЦИ, которые могли отправиться, были потомками старейшин и учениками внутренней секты, обладающими высоким статусом. Только истинные члены секты пяти таинств могли ступить на эти корабли, то есть те, кто был официально принят в секту. На вершине одной из гор стояли две фигуры, глядя в небо с улыбкой в глазах. «Черныш, наша секта пяти таинств действительно сильна. Это зрелище сравнимо с десятью великими бессмертными сектами», — воскликнул Чен Сюнь, завидуя в душе. «Когда у нас будет возможность заработать духовные камни, Мы отправимся в город Юйсю. Он, должно быть, огромный, ведь это город культиваторов. Му. Черныш широко раскрыл глаза и яростно кивнул. За все годы, проведенные в секте пяти таинств, он впервые видел такое грандиозное зрелище. Через полдня небо перестало наполняться людьми, огромные корабли и духовные звери устремились на запад, увозя на себе культиваторов. Мощные волны духовной силы создавали ураганные ветры. Гул, рев, огромные корабли и духовные звери издавали громоподобные звуки, разрывая небо. Щиты духовной силы активировались, направляясь на запад. Мирное небо внезапно превратилось в вихрь ярости, взметая пыль и камни. Великие деревья на вершинах гор раскачивались от урагана, а дикие звери в горах затихли. Мгновение, и все исчезло, оставив Чен Сюня и Черныша ошеломленными. Невероятно. Наконец, вымолвил Чен Сюнь, будто долго сдерживал эти слова. Му, согласился Черныш, глядя на запад. Скорость действительно впечатляла. Пойдем, Черныш, с улыбкой сказал Чен Сюнь, ведя Черныша вниз с горы. Время текло незаметно, множество людей в мире культиваторов пережили взлеты и падения, радости и горести. Но, несмотря ни на что, многие становились только сильнее под воздействием времени. С тех пор, как прошло столетнее празднование в королевстве Цань, прошло 50 лет. Весь мир культиваторов был охвачен скрытой угрозой. Казалось, что все готовились к чему-то великому. Все крупные секты призывали своих странствующих учеников вернуться. Даже секта пяти таинств активно готовила свои военные артефакты. Все великие культиваторы вышли из уединения и объявили о закрытии гор. Вход разрешен, выход запрещен. В королевстве Цань витала атмосфера крайнего напряжения, сердца людей стали биться чаще, и этот стук долетал до ушей каждого. Казалось, даже мир смертных был охвачен предчувствием надвигающейся грандиозной войны. Люди в панике молились богам и бессмертным, прося защиты. Секта пяти таинств, сад духовной медицины в ущелье горного ручья. Черныш уже собрал вещи, готовясь к войне. Они были готовы к битве. Чен Сюнь и Черныш вложили очки бессмертия в сущность всего сущего и скорость. Теперь их характеристики выглядели так: сила 21, скорость 44, сущность всего сущего 50, магическая сила 51, защита 50. Глава 87. С их общей сущностью всего сущего Чен Сюнь и Черныш теперь могли за месяц вырастить одно духовное растение возрастом в 250 лет. Так что тысячелетние духовные растения стали для них достижимой целью. Основные техники искусства пяти элементов и тень пяти элементов благодаря улучшенной скорости и магической силе, теперь идеально сочетались. Они не знали, насколько быстры теперь, поскольку в пределах секты пяти таинств это было невозможно проверить. На поле боя им не следовало бы сражаться с культиваторами на стадии золотого ядра, так как их сила не могла повлиять на исход битвы, но они могли быстро сбежать. За эти 50 лет Чен Сюнь активно тренировался в заклинании огненного шара. Хотя его мощь увеличилась лишь незначительно, это вселяло надежду. Черныш же научился накладывать две миниатюрных формации, что было большим успехом по сравнению с Чен Сюнем. Этот успех чрезвычайно порадовал Чен Сюня. Он постоянно хвалил Черныша, называя его настоящим гением, лишь чуть уступающим ему самому. Первые шаги всегда самые трудные, и они отпраздновали этот успех, отправившись в горы, где срубили несколько деревьев журавля и поохотились. Когда Сюй Вэньлин вернулся, он был очень доволен. Чен Сюнь действительно проявил заботу, сад духовной медицины остался нетронутым, все было в полном порядке. Эта новость быстро распространилась в их кругу, и вскоре несколько человек обратились к Чен Сюню с просьбой помочь с уходом за их садами духовной медицины. За соответствующее вознаграждение, конечно, Чен Сюнь всегда был готов помочь, а заодно собирал семена духовных растений. Рецепт пилюли трех начал также оказался у него в руках, и никто не заподозрил подвоха. Он обменивал рецепты с пилюль для стадии очистки ци на более продвинутые, для стадии заложения основ. Старейшины в зале вкладов только качали головой, считая, что этот ученик просто тратит свои вклады зря. Духовные растения, необходимые для рецепта, действительно были в саду духовной медицины секты, хотя они и были довольно редкими. В тот момент Черныш был полон восхищения Чен Сюнем, бесконечно мукая от удивления. Чен Сюнь оказался очень дальновидным. Однако, обладая рецептом, но не имея навыков алхимии, Чен Сюнь медленно осваивал это искусство. Для основных ингредиентов он использовал вместо положенных 300-летних растений 500-летние, Он еще не был убежден, что это не работает. Он пытался бесчисленное количество раз, используя обычное алхимическое пламя, действительно, не удавалось создать пилюлю. Однако, с усилением алхимического пламени, зелье становилось более стабильным, что подтверждало его догадки. Но он все же не осмеливался использовать слишком старые духовные растения, так как слишком мощное лекарство могло привести к трагическим последствиям. У него и черныша была долгая жизнь, и они не спешили в погоне за силой. Они предпочитали медленно и осторожно продвигаться, тщательно осмысляя каждый шаг в своем развитии. Они воспринимали духовные растения как дар от небес, ведь даже обладая сущностью всего сущего, без них ничего бы не вышло, ведь даже самой умной женщине было бы тяжело приготовить ужин, не имея дров. Путь культивации – это борьба с небесами, но благодаря долголетию, их взгляды на мир стали более спокойными и благодарными. Что касается так называемой токсичности пилюли трех начал, то она действительно существовала, но, похоже, была устранена за счет усиленного алхимического пламени, что избавило от множества проблем. Чэн Сюнь также обнаружил большой секрет. Использование духовных растений, срок которых превышает указанный в рецепте, в сочетании с усиленным алхимическим пламенем значительно повышает качество пилюли. Его методика была грубой, но он уже мог изготовить пилюлю трех начал среднего уровня, что вполне устраивало его. Главное – довольствоваться тем, что есть. Кроме того, они увидели в аукционном списке города Юйсю множество сокровищ, включая духовных зверей, что поразило их воображение. Каждый день они радовались, как будто все эти вещи принадлежали им. Самое важное, что они нашли много предметов, способных блокировать божественное сознание. Артефакты, различные странные материалы и средства для омоложения. Мир культиваторов полон чудес, и каждый раз поражает их воображение. Сегодня из пещеры в саду духовной медицины в ущелье горного ручья доносился звук скрежета топора. Точить магический инструмент с помощью камня мог только Чэн Сюнь. Черныш – это называется ритуал подготовки к битве. Он символизирует нашу будущую победу. Чэн Сюнь был серьезен, его взгляд был холоден. Он продолжал точить свой горный топор. «Мы еще никогда не были на поле боя. Му, му», – мыкнул Черныш, нервно подергивая копытами. Он также сидел рядом и точил полный комплект клинков, изготовленных из чистого железа, с таким же серьезным выражением лица. «Война – это не шутка. Это совсем не похоже на тайное царство горы Южного Ковша. Черныш, нам нужно быть очень осторожными». Лицо Чэн Сюня приняло редкое для него серьезное выражение. Он не мог представить, какой будет война культиваторов, но она определенно будет более жестокой, чем война смертных. Му. Копыта черныша забили еще быстрее, он был чрезвычайно напряжен, издавая частые и тревожные звуки. Его напугал размах секты пяти таинств. Если таково их приготовление, то каковы же 10 великих сект? Мир культиваторов действительно устрашающий. Черныш как-то спросил Чэн Сюня, почему они не ушли заранее, ведь подтвержденные новости свидетельствуют о грядущей войне. Два культиватора на поле боя, ни много и ни мало, а Чэн Сюнь никогда не ставил себя в опасное положение. Но тогда Чэн Сюнь лишь усмехнулся и сказал, если у нас не будет духа сопротивления, то, убегая, мы потеряем не только годы, но и тысячи, миллионы лет заслуг. Мы, возможно, будем в безопасности, но утратим свою гордость и никогда не сможем ее вернуть. Черныш, избежать борьбы и выжить любой ценой – это не одно и то же. Это наша родина, под разрушенным гнездом не бывает целых яиц. Маленькая горная деревня, место, где покоится старик Сунь, и других, все здесь. И секта пяти таинств – наш новый дом. Разве великие культиваторы глупее нас? Если все убегут, то вся секта развалится. Какой смысл тогда в культивации? Лучше уж тогда и не приходить в секту, а играть роль отшельников до конца. Вот такие люди, даже достигнув вершины пути, останутся трусами, недостойными уважения. Черныш слушал, словно просветленный, его глаза округлились от возбуждения. Он едва не начал молиться Чэн Сюню, окуривая благовониями. Чэн Сюнь только холодно усмехнулся. Если все будет потеряно, никто не сможет удержать великих культиваторов, и тогда, конечно, придется бежать. Они с Чернышом не смогут противостоять многим, а одно заклинание культиватора на стадии золотого ядра уничтожит их вмиг. Если они когда-нибудь станут сильнее, то вернутся и разрушат вражеские горные врата в прах, уничтожив могилы их предков. Ведь культиваторы из королевства Ву могут лишь мечтать о такой долгой жизни, как у них. Черныш, запомни мои слова. Мы будем бить только тех, кто на начальной стадии заложения основ. Если придут те, кто на средней стадии, мы сразу же убегаем, не вступая в бой. Му, Чен Сюнь и Черныш продолжали точить свои оружия в пещере. Их сердца наполнялись боевым духом. В борьбе за родину они не могли быть трусами. Они обязаны защищать земли королевства Цань. Они пережили голод, долгие дороги, тюремное заключение, и теперь им предстояло отправиться на поле боя. Чен Сюнь и Черныш переглянулись и улыбнулись, чувствуя глубокое взаимное понимание и благодарность. «Черныш, проверь наше снаряжение и имущество, возьми все, ничего не забывай». Му, Черныш фыркнул и мгновенно исчез из пещеры, направившись в другую пещеру для последней проверки. Вдруг, Чен Сюнь нахмурился, его амулет передачи начал испускать прерывистый свет. Раздался слабый гул, и он мгновенно исчез из пещеры. Мгновение спустя фигура появилась в саду духовной медицины. Чен Сюнь взмахнул рукой, активируя защитные барьеры. «Брат Чен Сюнь, 10 великих сект издали приказ на уничтожение. Все секты королевства Цань получили сообщение о начале войны с культиваторами королевства Ву». Послышался встревоженный женский голос с дороги. Это была Лю Юань, она крикнула. «Наша секта пяти таинств отправляется через 3 дня». «Что?» – раздался громкий крик. Чен Сюнь мгновенно появился у входа, его глаза покраснели. «Черныш, хватай снаряжение, отправляемся на войну». «Му!» – еще один громкий крик раздался из другой пещеры. Черныш, словно дикий бык, с покрасневшими глазами, мчался к Чен Сюню. «Это битва, для них осенний призыв на поле боя, полководцы, погибающие в сотни сражений, настоящие мужчины должны сражаться». Чен Сюнь держал горный топор в одной руке, 2 других были прикреплены к поясу, в другой руке он держал бандитский капюшон, его глаза были холодными, как лед на озере, холодным зимним днем. Черныш стоял рядом, издавая сердитые мыки, с ножами, висящими на теле, готовый отправиться на бой за королевство Цань. Неистовый ветер поднялся, ледяное убийственное намерение пронзило все вокруг, травы вокруг склонились, и их аура поражала. Лю Юань, достигшая средней стадии заложения основ, смотрела на них с изумлением. «Что происходит?» «Не волнуйся, сестра Лю, мы с Чернышом давно готовились к этому дню. Мы готовы пожертвовать головой за королевство Цань, пролить свою кровь на поле боя. Будем сражаться до последней капли крови», — громко воскликнул Чен Сюнь, а про последнюю каплю крови он думал, конечно, как о запасе для побега. «Му, му», — Черныш взревел, его сердце билось с волнением, он был готов к битве. Глава 88. «Младший брат Чен, Черныш, вы ошибаетесь». «Что, му, на этот раз это наше королевство Цань атакует королевство Ву. Люди из сада духовной медицины не обязаны участвовать в сражении. Я здесь лишь по приказу зала алхимии, чтобы сообщить вам об этом». «Ха-ха-ха, это невозможно, совершенно невозможно». Глаза Чен Сюня покраснели еще больше, он не мог это принять и закричал. «Старшая сестра Лю, разве не королевство Ву напало на нас? Разве наше королевство Цань не самое слабое? Почему люди из сада духовной медицины не могут участвовать в сражении? У меня и Черныша есть силы на уровне заложения основ». «Му». Черныш рядом тоже громко и гневно замычал, как будто был обижен за недооценку своих способностей. «Младший брат Чен, Черныш, успокойтесь». Лю Юань была напугана поведением Чен Сюня. Он казался совершенно другим человеком, таким же, как и ее старшие братья. Ее старшие братья, узнав о планах напасть на королевство Ву, были более возбуждены, чем при достижении нового уровня. Их сердце Дао совершенно не могло оставаться спокойным. Эти мужчины, эх, они сказали только одно: никто не откажется, если его имя будет на первой странице списков секты. Лю Юань начала успокаивать Чен Сюня и Черныша, объясняя им все за и против. Чен Сюнь слушал, сжимая кулаки все крепче. Черт возьми, оказывается, сила мира культивации королевства Цань всегда была выше, чем у королевства Ву. Но когда он пытался выяснить, все говорили уклончиво, везде ходили слухи, и он не имел доступа к настоящей информации. Ситуация начала все больше отклоняться от его представлений. Под удивленным взглядом Лю Юань, Чен Сюнь незаметно убрал свой топор и бандитский капюшон, на его лице появлялась дружелюбная улыбка. Черныш тоже начал осторожно убирать свое оружие, тихо мыча. «Ха-ха, старшая сестра Лю, теперь я все понял». Чен Сюнь улыбнулся, сложив руки в знак почтения, его слова были мягкими и приятными. «Мы с Чернышом не будем создавать проблем для секты». Его резкая перемена застала Лю Юань врасплох. Лю Юань тоже слегка улыбнулась и медленно сказала: «Секта оставит людей на охране, не переживай, младший брат, просто спокойно управляй садом духовной медицины». «Эх, старшая сестра Лю, а ты пойдешь?» «Старший брат Ши пойдет, а я остаюсь охранять секту по указанию наставника». «Тогда спасибо за информацию, старшая сестра Лю». «Не стоит благодарности, младший брат Чен». Лю Юань, сдержанно улыбаясь, смотрела на Чен Сюня и Черныша. «Ну, я пойду, сейчас слишком много дел». «Конечно, старшая сестра Лю, иди с миром», ответил Чен Сюнь, поклонившись с печалью в глазах. Как только запретная формация активировалась, ее силуэт постепенно исчез, и в саду духовной медицины остались только он и Черныш. «Черт возьми!» Чен Сюнь бессильно сел на траву, в глазах была полная неудовлетворенность. Он больше не мог сдерживаться и с гневом ударил кулаком в землю. «Му!» Земля задрожала, травяной ковер поднялся в воздух, испугав Черныша. Чен Сюнь был действительно разъярен. «Черныш, на поле боя мы не пойдем», сказал Чен Сюнь с подавленным гневом, опуская голову. «Му!» Тихо промычал Черныш, печально потеревшийся Чен Сюня. Им предстояло пережить еще много важных событий в жизни, и война в мире культивации была одной из них. Сражение бок о бок, доверие друг другу в бою. Чен Сюнь рассказал Чернышу множество историй об этом, и оба они мечтали об этом. «Пойдем, посмотрим, что снаружи», сказал Чен Сюнь. «Му». Они все это время готовились к битве в пещере и не выходили из сада духовной медицины. Когда они вышли за пределы сада, их встретило потрясающее зрелище. В секте пяти таинств царила напряженная атмосфера. Несметное количество учеников мчалось мимо, почти не разговаривая, с выражением тревоги на лицах. Казалось, все ждали того дня, той великой битвы. Весь хребет нефритового бамбука эхом отзывался на какие-то грозные звуки, словно что-то огромное собиралось вырваться из-под земли. Ветер нес в себе предвестие беды, каждый куст и дерево казались на стороже, а легкий запах крови витал в воздухе. Чен Сюнь и Черныш были потрясены этой атмосферой. Вдалеке слышались громкие крики, секта уже начала мобилизацию перед битвой. Даже Цзи Кун и Ши Цзин не успели попрощаться с ними, настолько спешно происходили приготовления. Большинство культиваторов на стадии заложения основ готовились к битве, тогда как ученики на стадии очистки ци могли заниматься только тыловым обеспечением и не имели права участвовать в сражении. «Черныш, пойдем. Му, надо кое-что сделать. Му». Они взмыли в небо на своих мечах. Черныш по-прежнему смотрел на Чен Сюня с недоумением, не понимая, что тот задумал. Прошло 5 дней, ночь.